и необычайной красоты большой льющийся голос. У итальянских теноров вообще блестящие верхние ноты, их голоса как бы расцветают в верхнем регистре, но у Карелли они были совсем особенные, широкие, волнистые, вибрирующие даже на верхнем до, которое он брал с такой легкостью, будто у него в запасе есть такое же ре и ми. Партию Лиу я пела с наслаждением. Ее вокальный образ — естественное продолжение всех пучиниевских героинь. Именно ей в своей последней опере отдал композитор все свое сердце и, написав сцену ее смерти, умер вместе с нею, не закончив оперы. Проблем с партией никаких не было. Великолепный концертмейстер театра очень тщательно разлучил ее со мной и так научил произносить итальянский текст, что после премьеры один из критиков написал, что у меня особая и, в отличие от других певцов, включая и итальянцев, аристократическое произношение. Даже назвал какую-то провинцию Италии, откуда это произношение происходит. Бывают же чудеса на свете. Пропевая как-то на уроке арию первого акта, я, как всегда, закончила ее на пиано, си бемоль второй октавы, и долго держала ноту. Мой пианист спросил меня, не могу ли я попробовать эту ноту развить до предельного форте и резко оборвать. «Конечно могу», — ответила я, и тут же спела. «Браво! Вы обязательно должны это сделать на спектакле». «Почему?» «Потому что публика знает, что это очень трудно, и не всякая певица может продемонстрировать такой прием». «Но зачем такое трюкачество? Это же истерический вопль получается. Хоть он очень эффектен, но абсолютно не в характере скрытной робкой Лиу». «Но кто-то когда-то спел эту ноту так, и теперь публика ждет этого эффекта. Если вы не споете, подумают, что вы просто не можете. Пусть думают, что хотят. Я должна пронести сценический образ через весь спектакль. Это главное. В своей арии в начале оперы Лиу не должна так эмоционально раскрываться». «А я вам говорю, что вы себя обкрадываете. Какое бы красивое пиано вы ни спели, оно не заменит публике того, чего она ожидает. Это Италия». «Право, не знаю. На мой взгляд, это антимузыкально». И вот теперь, зная, что на репетиции присутствует в зале мой оппонент, я назло ему, совета его не послушалась, и финальную ноту арии спела на очень красивом и долгом пиано. После репетиции он зашел ко мне за кулисы и сказал, что впервые в жизни видит певицу, не желающую показать итальянской публике, на что она способна. «То же самое, как если бы у вас в руках был большой бриллиант, и вы его умышленно выбросили в помойное ведро. Но это против моих принципов. Оставьте свои принципы для другого места и не доказывайте здесь никому ничего. Вы должны иметь успех и баста, а поэтому используйте все возможные эффекты. Вы не смотрите, что репетиция прошла так спокойно. Увидите, что они будут делать на спектакле, когда придут критики». Я же никак не могла понять, какое может иметь значение в большом спектакле так или иначе спетая отдельная нота. Почему я должна обязательно повторять то, что кто-то когда-то сделал? Для меня существует прежде всего музыкальный материал, заданный композитором, и я должна его беспрекословно выполнить. Что же касается публики, то не может быть единого вкуса у 3000 человек, заполнивших зал. Артист должен представлять свою точку зрения. Конечно, как и всегда, возник был конфликт из-за костюма. Тот, что мне принесли, тяжелый, шитый золотом, я посчитала слишком пышным для роли скромной девушки-поводыря и попросила что-нибудь очень простое, без всяких украшений.